Глава 18. Когда мы с Градовым подошли к приемной, и он распахнул дверь, я ожидала увидеть за столом секретаря плюс-минус его Ангелину. Такую же шикарную топ-модель, но в версии бизнес. Вместо вызывающего красного мини строгий деловой костюм, вместо наращенных ресниц стильные имиджевые очки. В остальном все по стандарту. Длинные ноги, четвертый размер груди, выразительные губы и глаза. Но мне представили Маргариту Григорьевну. Да, моя она оказалась взрослой, старше не только меня, но и самого Дамира, причем лет на 20. Невысокая брюнетка с аппетитными округлыми формами. Чтобы понять, почему Градов доверил именно этой женщине организацию своего рабочего процесса, а не нанял тонкую и звонкую девушку, мне понадобилось всего несколько минут. Маргарита Григорьевна справлялась с обязанностями виртуозно. Лучшего слова не подобрать. Зажав телефон между плечом и ухом, она со знанием дела и хорошо поставленным голосом отвечала на звонок. Правой рукой печатала, а левой принимала или отдавала документы посетителю. При этом ни капли не суетилась, была сосредоточена, невозмутима и по-деловому приветлива. В отношении меня она тоже выбрала самую мудрую линию поведения, не заискивала, как перед женой босса, но и не строила строгую начальницу. Маргарита Григорьевна скорее примерила на себя роль моей наставницы, требовательной, но справедливой и терпеливой. Первые пару дней Маргарита Григорьевна предложила мне ознакомиться с основными аспектами работы, чтобы, так сказать, увидеть общую картину и погрузиться в суть дела, а затем переходить от простых задач к более сложным. Свое погружение я начала с изучения расписания Градова за прошлый месяц, с целью якобы понять, по каким принципам оно составляется. Почему именно с этого? Да потому что у меня наконец-то появилась возможность найти ответ на мучивший вопрос. Встречается ли Дамир с Ангелиной? И если да, то когда? В выходные и по вечерам он с ней точно не видится, потому что сидит дома со мной. Остается только рабочее время. Разумеется, я понимала, что не найду в графике запись вроде с 14:00 до 16:30 случка с любовницей. Скорее всего, свидание с Ангелиной будет выглядеть обезличенным серым пятном, без пояснений, куда и с кем отлучался Дамир. Либо такие рандеву будут записаны зашифрованно. С 14:00 до 16:30. Массаж, стрижка, обед вне офиса или что-то подобное. Главное, чтобы таких записей было несколько, и к ним не было пояснений, какие Маргарита Григорьевна всегда добавляет к настоящим деловым встречам. 2 часа я корпела над расписанием, но ничего подозрительного не нашла. Во-первых, встречи Градова не повторялись. А во-вторых, каждая из них была подробно описана. Цели, задачи, список участников, бронь столика или адрес компании, перечень необходимых документов. Из всего выходило, либо у меня мозгов не хватило вычислить свидание с Ангелиной, либо Градов забросил шастать к любовнице. С чего вдруг? Я не религиозна и не знаю, может, сейчас идет пост, и он соблюдает целибат? «Сегодня у нас настоящий ажиотаж. Люди идут и идут», — заметила Маргарита Григорьевна в перерыве между посетителями и улыбнулась. «Анастасия, они приходят на вас посмотреть. Вы еще не устали от такого внимания?» Занимаясь анализом расписания, я не особо обращала внимание на то, что на меня смотрят, зато теперь поняла, откуда взялось ощущение тяжести. «Есть такое...» отозвалась я, поднимаясь с кресла. «Пройдусь немного, разомну ноги». Гулять я пошла в сторону туалета. Сделав свои кошачьи дела, я уже собиралась выходить из кабинки, как в туалет вошли две девушки, и одна у другой поинтересовалась. «Ты уже видела жену Дамира Игоревича?» Я резко передумала выходить. Одернула руку от защелки двери, замерла и прислушалась. «Интересно же, что обо мне говорят?» «Видела, но только на фото. Прикинь, Ольга из экономического, сумасшедшая, ходила сегодня в приемную, сфоткала ее, потом всем показывала. Ну, вообще, ладно просто смотреть, но фотографировать из-под тишка – это уже перебор. Я бедничать Дамиру или Маргарите Григорьевне, конечно, не стану, но теперь буду внимательнее, и если замечу направленную на меня камеру, не промолчу. Ну и как она тебе? Ничего такая, миленькая, на куклу похожа. Но до Дамира Игоревича все равно не дотягивает. Заключила одна из сотрудниц, произнося имя моего фиктивного мужа так, словно он для нее настоящее божество. Не дотягиваю, значит. Обидненько, но, если честно, в плане внешности я и сама так считаю. Градов и правда неприлично хорош. Это да, согласилась первая, но после добавила. Но, как по мне, до него никто не дотягивает. По крайней мере, я таких женщин ни в жизни, ни по телевизору, ни в интернете не видела. Перебрав в памяти всех известных мне красавиц и сравнив их с Дамиром, я и в этот раз согласилась с девчонками. Узнать бы ее секрет, чем она его взяла. Да нет никакого секрета. Ольга же выяснила, жена босса сама не из простой семьи. Деньги к деньгам, вот и весь фокус. Хотя те, кто был в приемной, говорят, она вроде нос сильно не задирает, достаточно вежливая и приятная. Улыбнулась. В целом у коллектива обо мне сложилось положительное мнение. Значит, подаю себя правильно. Хм, я бы тоже была приятной, если бы заполучила такого мужа. И тут на голову Градова посыпалась целая гора дифирамбов. Девушки, чуть ли не перебивая друг друга, им восхищались. Причем хвалили не столько его внешность, как моральные качества и характер. Умный, сдержанный, серьезный, надежный. Не поняла. А где циничный, высокомерный, надменный? Где вот это все? Они точно говорят про Дамира? Весь оставшийся день и часть ночи меня преследовал подслушанный разговор. Я все размышляла над словами девчонок, и чем больше о них думала, тем сильнее крепла уверенность, что сотрудницы в чем-то правы. У Дамира действительно есть качества, которыми они его награждали. Да, при наших первых встречах Градов вел себя как самый настоящий козлина. Смотрел на всех, как на низших существ. Отпускал жестокие замечания, оскорблял. В частности, он катком проехался по моей самооценке, обозвав меня безмозглой и раздражающей. И плевать ему было на мои чувства. Перед ним стояла задача – выторговать у отца как можно больше, и он шел напролом. Но потом, уже после свадьбы, в какой-то неуловимый момент Дамир изменился. Пушистым милым зайчиком он, конечно, не стал, но острые углы его характера, за которые я его так не взлюбила, будто бы сгладились, превратив его во вполне сносного человека. А я этого и не заметила, не разглядела перемены за стеной предвзятого мнения. И только сейчас, возвращаясь к событиям прошлых дней и глядя на них объективно, глазами стороннего наблюдателя могу сказать, Градов все это время был со мной максимум жестким, но никак не жестоким. По крайней мере, не стал позорить меня в клубе перед друзьями, и даже шел на уступки в бытовых мелочах. Ванную переделал, а ведь мог и просто послать меня лесом. Купил машину, взял на работу, а это и вовсе альтруистические поступки. Воспитание поцелуями – вот, пожалуй, самое большое свинство Дамира. Но справедливости ради стоит отметить, что воспитание поцелуями гораздо мягче, чем воспитание мордобоем. А ведь когда я выходила замуж за Градова, поставила бы именно на последнее. И дед этого опасался, поэтому и велел немедленно ему звонить, если Дамир удумает поднять на меня руку. Другими словами, какой-никакой, но прогресс налицо. Утром, после звонка будильника, я проснулась с новым, более правильным и позитивным мнением о муже, а оттого начала по-другому смотреть и реагировать на многие вещи. Пока я принимала душ, Градов успел уехать в офис, но на кухне, как вчера, и позавчера, и вообще всегда, меня уже ждал свежеприготовленный, наивкуснейший завтрак. Присев за стол с чашкой горячего кофе, попробовала пышный румяный омлет, посмаковала во рту, довольно зажмурилась и тут осознала. Дамир ежедневно готовит мне завтрак, а я в ответ лишь несколько раз бросила ему дежурное спасибо, и то скорее из вежливости, чем из благодарности. Поддавшись внезапному порыву исправить свое упущение, отложила вилку, разблокировала экран телефона и набрала Градову сообщение. «Это лучший омлет, что я когда-либо пробовала. Шикарно готовишь». Ответ прилетел незамедлительно. Дамир прислал мне, боже мой, улыбающийся смайлик. А ведь я искренне полагала, что он ими не пользуется. Но оказалось, ничто человеческое ему не чуждо. После лекций, приступив к работе в офисе и оценив атмосферу на совещании, я сделала еще одно интересное открытие о Дамире. Директор он не самодур и не тиран, а вполне демократичный руководитель. Сотрудники свободно выражали свое мнение в его присутствии, и он их слушал, а главное, слышал. Легкий страх перед ним, конечно, присутствовал, куда же без этого, но уважение в его сторону было в разы больше. У деда, например, все иначе. Коллектив его больше боится, чем уважает. Ведь он, чуть что, сразу надрывая горло, орет свою коронную фразу. «Собирай манатки и за ворота». Видела, как люди заходили в его кабинет, когда он их вызывал, с бледными лицами и на полусогнутых. Градовы же заходят спокойно. Перед дверью никто не молится, не крестится, через плечо не плюет. Теперь я легко подпишусь под каждым утверждением девчонок из туалета. Дамир не ангел, но таких и не бывает. Зато он умный, сдержанный, серьезный, надежный. И да, главное его достоинство – это не внешность, как я раньше думала. Хотя он, безусловно, потрясающе красивый мужчина, в чем я убеждаюсь последние 15 минут. Вместо того, чтобы выполнять его поручения, проверить, все ли документы из списка присутствуют в папке, сижу за столом напротив него и любуюсь тем, как он работает за ноутбуком. Мой взгляд блуждал по Дамиру и цеплялся за каждую деталь. Волевой подбородок, чуть нахмуренные густые брови, умные сосредоточенные глаза и выразительные губы, которые он немного поджал в задумчивости. Идеальная мужская шея с четкими линиями и смуглая кожа, контрастирующая с белоснежной рубашкой. Широкие плечи, способные выдержать любой груз ответственности, переходили в сильные и надежные руки. Длинные аристократические пальцы касались клавиш ноутбука, и каждое их движение было отточенным и уверенным. На безымянном пальце блестело обручальное кольцо. Мое кольцо. Нервно сглотнула, потому как меня посетила просто вопиющая дикая мысль. Вернее, даже не мысль, а ощущение. Я вдруг почувствовала обиду и горечь, потому что наш брак с Дамиром не настоящий и продлится всего 3 года. Возможности обдумать, какого черта в мою голову вдруг начали приходить подобные мысли, меня лишил все тот же Дамир. «Ась, у меня на лице грязь или к волосам что-то прилипло? Ты смотришь на меня и улыбаешься?» — спросил он, не отрывая глаз от ноутбука. Видимо, заметил боковым зрением, что я на него пялюсь. «Коллектив тебя уважает», — заявила я не впопад. «А женская часть так вовсе, кажется, боготворит. Я тут случайно в туалете подслушал разговор 2 сотрудниц. Так они практически признались тебе в любви. Говорили, какой ты гениальный, привлекательный, и все в этом духе». Лицо Дамира осталось таким же невозмутимым, лишь уголки губ слегка приподнялись, и он, наконец, оторвал взгляд от экрана и посмотрел на меня, приподняв бровь. «Ты поэтому меня так пристально разглядываешь? Пытаешься понять, что они нашли во мне такого, чего не нашла ты?» — поинтересовался Градов насмешливо с резвящимися бесенятами в глазах. «Можно сказать и так», — отозвалась я, стараясь звучать так же непринужденно и расслабленно, как и он. «И каков результат?» «Думаю, твои сотрудницы правы», — честно призналась я и чуть было не добавила. «Поэтому непонятно, зачем при таком высоком спросе у женского пола ты связался с девушкой с низкой социальной ответственностью, но передумала. Если верить расписанию и моим наблюдениям, Дамир последний месяц не виделся с Ангелиной, и мне почему-то совсем не хотелось лишний раз ему о ней напоминать. Неожиданно, удивленно хмыкнул Дамир, откидываясь на спинку кресла. Сама в шоке. «Анастасия, мне кажется, мы с тобой идем в чертовски верном направлении. Как считаешь?» Теперь Градов выглядел и говорил предельно серьезно. Почувствовала, как щеки начал заливать румянец смущения. «О каком направлении?» – говорил Градов. «О том самом?» Он имел в виду, что мы приглядываемся друг к другу, сближаемся и подходим к чему-то большему, чем фиктивные отношения. «Я вообще ничего не считаю», – пробормотала я, избегая его взгляда. «Потому что без понятия, о чем идет речь». Дамир покачал головой и осуждающе цокнул языком. «Ну вот, дала задний ход, а ведь еще минуту назад была такой откровенной и смелой. Ладно, тише едешь, дальше будешь. Нам торопиться некуда, верно?» «Градов, я серьезно», – возмутилась я. «Не понимаю, о чем это ты?» «Конечно, не понимаешь», – закивал он в ответ, якобы соглашаясь со мной. А затем иронично, почти со смехом добавил. Поэтому и покраснела до кончиков ушей. Хотя обычно люди краснеют, когда им неловко что-то обсуждать или они попали в неудобную ситуацию. А у тебя такая реакция возникла на непонимание? Если бы мне сейчас предложили, ты испаришься из кабинета, но попадешь в самую середину зловонного болота, не раздумывая, согласилась. Такого дикого смущения я, кажется, еще не испытывала. «Пойду-ка я лучше в приемную сверять документы», – выпалила я, лихорадочно собирая бумаги в папку. «Здесь ты меня отвлекаешь разговорами и не даешь нормально работать». «Трусиха!» – прилетела мне веселая в спину, пока я со всех ног неслась к двери. «И передай Маргарите Григорьевне, что она может идти домой, а мы с тобой задержимся на пару часов». Из кабинета в приемную я не вышла, а именно выскочила, вся красная, запыхавшаяся и, как мне казалось, взъерошенная, лохматая и помятая, после чего поймала на себе вопросительный взгляд секретаря. «Маргарита Григорьевна, Дамир Игоревич просил передать, что мы с ним задержимся, а вы можете идти». Выпалила я, чтобы одновременно выполнить поручение и заполнить неловкую паузу. Секретарь тяжко вздохнула и, нахмурившись, ворчливо заметила. «У меня сердце радовалось, ведь в последнее время Дамир Игоревич гораздо меньше работал. Уезжал домой ровно в 6, а то и раньше. Понятное дело, спешил к любимой жене. А теперь, когда вы здесь, ему спешить некуда». «Простите меня, Анастасия», – вдруг спохватилась она. «Не берите в голову, это не мое дело». «Все в порядке», уверила я женщину и прикусила нижнюю губу, чтобы уж так широко не улыбаться. А после слов «спешил к любимой жене» мне хотелось улыбаться и даже очень. Едва за Маргаритой Григорьевной закрылась дверь, как я вновь открыла расписание Градова. Но теперь меня интересовал не прошедший месяц, а гораздо ранний период. Бегло пробежавшись глазами по предыдущему кварталу, я не только удостоверилась в правдивости слов секретаря о том, что Дамир засиживался допоздна, но и обнаружила его дневные свидания с мадмуазель Ангелиной. Обзывались они просто личными встречами, сразу бросались в глаза, были частыми, регулярными и довольно продолжительными, по 2-3 часа. Но после нашей свадьбы таких свиданий вообще не было.